Он опять замолчал, потом торжественно произнес. «Это должно остаться между нами, Клемент. Миссис Лестрендж обречена». «Что?» «Она умирает. Ей осталось жить, по моим соображениям, месяц, не больше. Теперь вас не удивляет, что я хочу избавить ее от назойливых мучительных допросов». Он продолжал. «Когда она свернула на эту дорогу в тот вечер, она шла сюда, в мой дом». «Вы об этом никому не сказали». «Не хотел пересудов. С 6 до 7 у меня приемов нет. И это все знают. Но я даю вам слово, что она была здесь. Но когда я за вами пришел, ее здесь не было. Помните, когда мы нашли убитого?» «Не было». Он сильно смутился. «Она уже ушла. У нее была назначена встреча». «Где была назначена встреча? У нее в доме?» «Не знаю, Клемент. Слово чести, не знаю». «Я ему верил. Но... а что, если повесят невиновного?» — сказал я. «Нет», — возразил он, — «никого не повесят за убийство полковника Протеро. Поверьте мне». «Как раз это мне и не удавалось. Но все же он говорил с такой убежденностью». «Никого не повесят», — повторил он. «А тот малый, Арчер?» Он раздраженно отмахнулся. «Да у него не хватило бы ума стереть отпечатки с рукоятки». «Может статься», — сказал я неуверенно. Тут я вдруг вспомнил о маленьком коричневом кристалле, который нашел в лесу. Вынул его из кармана и протянул Хейдуку. «Не знает ли он, что это такое?» Он немного замялся. «С виду похоже на пикриновую кислоту. Где вы его подобрали?» «А это, — ответил я, — секрет Шерлока Холмса». Он улыбнулся. «А что это такое? Пикриновая кислота?» «Взрывчатое вещество». «Это я знаю, но мне кажется, у нее есть и другое применение». Он кивнул. «В медицине применяется в примочках от ожогов. Прекрасно помогает». Я протянул руку, и он как-то неохотно вернул мне кристалл. «Может быть, этот кристаллик ничего не значит, — сказал я, — но я нашел его в довольно неожиданном месте». «И не хотите сказать, где?» Я уперся, совершенно по-детски. «У него свои тайны. Что ж, пусть и у меня будет тайна». Я все-таки немного обиделся, что он от меня что-то скрывает.